В тех случаях, когда папству удавалось перетянуть на свою сторону влиятельных спиритуалов, это еще более ожесточало против церкви тех, кто продолжал отстаивать необходимость для членов ордена вести аскетический образ жизни и полного отказа от мирских благ. Бессилие спиритуалов добиться претворения в жизнь своей программы традиционными для церкви средствами в конечном счете привело их в стан еретиков. В 1254 году в Париже появилась книга «Вечное Евангелие», состоявшая из крамольных сочинений богослова около 1135-1202 Иоахима Калабрийского или Флорского, быстро взятые на вооружение спиритуалами. Иоахим предсказывал наступление тысячелетнего царства справедливости, которому должен был предшествовать страшный суд над выродившейся церковью и развращенным миром. Учение Иоахима призывало к открытой борьбе со злом мира. Смотри «Стам», «Учение Иоахима Калабрийского», «Вопросы истории религии и атеизма», сборник 7, Москва, 1959 год, страница 344. Примечание редакции. Иоахим отрицал необходимость церковной обрядности, в том числе таинств, и проповедовал в качестве высшего идеала христианства бедность. Вечное Евангелие стало Библией спиритуалов. Хотя папство официально и не объявило эту книгу еретической, инквизиция преследовала верующих, увлеченных в симпатиях к учению Иоахима Калабрийского. Особенно жестоким преследованием подверглись спиритуалы при папе Иоанне XXII, 1316-1334, издавшим против них буллу «Кварамдам», которая окончалась следующими словами: «Бедность — вещь великая, но выше ее — невинность, а выше всего — полное послушание». Эта булла предавала отлучению спиритуалов и грозила им казнью на костре, в частности за то, что они осуждали ношение широкой одежды, тогда признак богатства, и накопление продуктов в житницах и погребах. Комментируя содержание буллы, Ли писал: «Человеческая извращенность проявлялась в тысячи различных форм, но никогда, быть может, не принимала она более отвратительного и в то же время более смешного проявления, как в ту эпоху, которую мы рассматриваем. С трудом можно поверить, чтобы люди могли сжигать себе подобных на основании таких мотивов, и чтобы находились непреклонные люди, готовые пренебречь пламенем костра, защищая подобные принципы». Ли, «История инквизиции в Средние века», 1912 год, том 2, страница 213. Примечание редакции. И тем не менее факт остается фактом. Именно за это сотни спиритуалов, отказавшихся, несмотря на пытки инквизиции, признать подобные убеждения еретическими, встретили смерть на костре.